Генри Райдер Хаггард. Прекрасная Маргарет. Глава первая. Питер встречает испанца. Это случилось весенним днем в шестой год правления короля Англии Генриха VII. Генрих VII, английский король, 1485-1509 годы, первый из династии Тюдоров. Его приход к власти знаменовал конец войны Алой и Белой Розы, кровавой феодальной борьбы за английский престол между двумя линиями королевской династии – Ланкастерской и Йоркской. После смерти короля Эдуарда IV в 1483 году его брат Ричард III захватил престол и убил малолетних сыновей Эдуарда. Казнями и преследованиями Ричард III восстановил против себя и ланкастерцев, и йоркистов, которые объединились вокруг Генриха Тюдора, представителя младшей линии ланкастеров, имевшего незначительные права на престол. И в битве при Босворте 22 августа 1485 года Ричард III потерпел поражение и был убит. Генрих Тюдор стал королем Англии под именем Генриха VII. В Лондоне было большое торжество. Его Величество открыл только что созванный парламент и объявил своим верноподданным, что он намерен вторгнуться во Францию и собственной персоной возглавить английскую армию. Народ встретил это известие радостными криками. Правда, когда в парламенте был сделан намек на то, что война потребует денег, это сообщение вызвало гораздо меньший восторг. Но толпу около парламента, состоявшую в большинстве своем из людей, которым не нужно было раскошеливаться, эта сторона дела не волновала. Когда появился король, окруженный блестящей свитой, в толпе принялись кидать в воздух шапки и кричать до хрипоты. Король, уже усталый человек, несмотря на свою молодость, с тонким и нервным лицом, улыбался чуть иронически. Вспомнив, однако, что ему, занимающему несколько сомнительное положение на троне, нужно радоваться этим приветствиям, он произнес несколько милостивых слов и допустил трех граждан к своей королевской руке. Король даже разрешил каким-то больным детям дотронуться до своей одежды. Это должно было излечить их от злого духа. Его Величество задержался, чтобы принять прошение от бедняков, передал их одному из своих офицеров и, провожаемый возобновившимися с новой силой приветственными возгласами, проследовал Вестминстерский дворец на пир. В свите короля находился и посол де Аяла, представлявший при английском дворе государей Испании Фердинанда и Изабеллу. Фердинанд и Изабелла, король и королева Испании, при которых произошло объединение разрозненных до того времени испанских государств. В 1469 году династическим браком наследника Арагонского престола Фердинанда и будущей королевы Кастилии Изабеллы было положено начало формальному объединению обоих государств. В 1474 году Изабелла утвердилась на Кастильском престоле, а в 1479 году Фердинанд стал королем Арагона. Последняя дата отмечает образование единого испанского государства. Де Аялу сопровождала группа роскошно одетых дворян. Судя по тому месту, которое занимал испанец в процессе, его страна пользовалась здесь почетом, да и как могло быть иначе? Ведь уже 4 года назад принц Артур старший сын короля, которому исполнился тогда только год, был официально обручен с дочерью Фердинанда и Изабеллы, инфантой Екатериной, которая была старше его на 9 месяцев, ведь в те времена считалось, что привязанности принцев и принцесс должны направляться заранее по пути, выгодному их коронованным родителям и воспитателям. Слева от посла на превосходном черном коне ехал высокий испанец, одетый богато, но просто, в черный бархат. Его черную бархатную шляпу украшала единственная жемчужина. Это был красивый мужчина лет 35, с суровым, резко очерченным лицом и острыми черными глазами. Говорят, что в каждом человеке можно найти сходство, иногда, конечно, довольно далекое и приблизительное, с каким-нибудь зверем или птицей. В данном случае это сразу бросалось в глаза. Спутник посла напоминал орла. И случайно или умышленно изображение орла украшало ливрею его слуг и сбрую коня. Пристальный взгляд, крючковатый нос, гордый и властный вид, тонкие длинные пальцы, быстрота и изящество движений — все в нем напоминало царя птиц. Намекал на это сходство и девиз, сообщавший, что владелец его все, что ищет, находит, и все, что находит, берет. С презрительным и скучающим видом он наблюдал за разговором английского короля с предводителями толпы, которых его величество угодно было вызвать. «Вы находите эту сцену странной, маркиз?» — обратился к нему посол. «Здесь, в Англии, если ваше преосвященство не возражает, называйте меня сеньор», — с достоинством ответил он, — «сеньор де Гвилар. Маркиз, которого вы изволили упомянуть, живет в Испании и является полномочным послом у мавров в Гранаде». В описываемое в романе время, после длительной борьбы за освобождение Испании от мавританско-арабского владычества, реконкиста, на территории Испании оставалось последнее мавританское государство — Гранадский Эмират, образовавшийся в 1238 году. «Сеньор де Гвилар, смиренный слуга Святой Церкви, — он перекрестился, — путешествует за границей по делам церкви и их величеств». «И по своим собственным, я полагаю», — сухо заметил посол. «Откровенно говоря, сеньор де Гвилар, одного я не могу понять. Почему вы? А я знаю, что вы отказались от политической карьеры. Почему вы тогда не облачитесь в черное одеяние?» «Впрочем, почему я сказал черное? С вашими возможностями и связями? Оно уже сейчас могло бы быть пурпурным, с головным убором того же цвета». Высшие сановники католической церкви носили пурпурные одежды. Сеньор де Гвилар улыбнулся. «Вы хотите сказать, что я иногда путешествую по своим собственным делам? Ну что ж, вы правы. Я отказался от мирского тщеславия, оно причиняет беспокойство. А для некоторых людей, высокорожденных, но не обладающих соответствующими правами, весьма опасно. Из желудей этого тщеславия часто вырастают дубы, на которых вешают, или плахи, на которых отрубают головы. Сеньор, я поздравляю вас, вы обладаете мудростью, которая умеет извлекать главное, отбрасывая в сторону призрачное. Это так редко встречается». «Вы спрашиваете, почему я не меняю покроя своей одежды?» — продолжал де Гвилар, не обращая внимания на то, что его прервали. «Если быть откровенным, ваше преосвященство, по личным соображениям, у меня те же слабости, что и у других людей. Меня могут увлечь прекрасные глаза или ослепить чувство ненависти. А это все несовместимость с черным или красным одеянием. Однако те, кто носят его, грешат всем этим. — многозначительно заметил посол. — Да, ваше преосвященство, и это позорит святую церковь. Вы, как служитель ее, знаете это лучше, чем кто-либо другой. Оставим земле все зло, но церковь, подобно небу, должна быть над всем этим, непорочная, ничем не запятнанная. Пусть она будет обителью молитв, милосердия и праведного суда, куда не вступит нога такого грешника, как я. И Д'Агвилар вновь перекрестился. В его голосе было столько искренности, что де Айала, знавший кое-что о репутации своего собеседника, с любопытством посмотрел на него. «Истый фанатик», — подумал де Айала, — «и человек полезный нам, хотя он отлично знает, как получать радости и от церкви, и от жизни». «Служа», — он сказал, — «неудивительно, что святая церковь радуется, имея такого сына, а ее враги трепещут, когда он поднимает свой меч. Однако, сеньор, вы так и не сказали мне, что вы думаете обо всей этой церемонии и здешнем народе». «Народ этот, ваше преосвященство, я знаю хорошо, ведь мне случалось уже жить здесь, и я говорю на их языке. Именно поэтому я покинул Гранаду и нахожусь сегодня здесь, чтобы наблюдать и докладывать». Он приостановился и добавил: «Что же касается церемонии, то будь я королем, я бы вел себя иначе. Ведь только что в этом здании чернь, представители общин, так ведь, кажется, они себя называют, чуть ли не угрожала своему коронованному владыке, когда он униженно просил ничтожную частицу богатств страны для того, чтобы вести войну. Я видел, как он побледнел и задрожал от этих грубых голосов, будто один звук их может поколебать его трон. Уверяю вас, ваше преосвященство, настанет время, когда Англией будут править эти самые общины. Посмотрите на человека, которого его величество держит за руку и называет сэром. Ведь король, так же, как и я, знает, что это еретик. Не имей король права, этого человека за его грехи следовало бы отправить на костер. По полученным мною вчера сведениям, он высказывался против церкви». «Церковь и ее слуги не забудут об этом, когда придет время», — обронил де Айала. «Однако аудиенция окончена, его величество приглашает нас на пир, где не будет еретиков, которые раздражают нас, а так как сейчас пост, то и еды почти не будет. Поедем, сеньор, а то мы загораживаем путь». Прошло 3 часа, солнце уже садилось. Оно было красноватое, несмотря на начало весны. На болотистых полях Вестминстера было холодно. На пустыре напротив дворца, где шел пир, толпились лондонские горожане. Они окончили свои дневные дела и пришли посмотреть на королевское торжество. В этой толпе обращали на себя внимание мужчина и дама, которую сопровождала молодая хорошенькая женщина. Мужчине на вид было 30 лет. Одет он был скромно, как одевались обычно лондонские купцы. У пояса его висел нож. Роста в нем было добрых 6 футов. Фут — мера длины около 30,5 сантиметров. Впрочем, и его спутница, закутанная в отделанный мехом плащ, тоже была высокого роста. Строго говоря, мужчину вряд ли можно было назвать красивым, у него был слишком высокий лоб и резкие черты лица. К тому же правую сторону его чисто выбритого лица, от виска и до энергичного подбородка, пересекал красноватый шрам от удара мечом. Тем не менее, лицо это было открытое, мужественное, хотя и несколько суровое, а серые глаза смотрели прямо. Это было лицо не купца, а, скорее, человека благородного происхождения, привыкшего к походам и войнам. У него была великолепная, подвижная фигура, а голос его, когда он говорил, что бывало весьма редко, звучал ясно и приятно. О фигуре его спутницы сказать что-либо было трудно, так как ее скрывал длинный плащ, Но лицо, выглядывавшее из-под капюшона, когда она поворачивала голову, и лучи заходящего солнца падали на него, поражало своей красотой. Маргарет Кастл, или, как ее называли, прекрасная Маргарет, до конца жизни затмевала других женщин своей редкостной красотой. Нежными тонами и округлыми линиями ее лицо напоминало цветок, его украшал белоснежный ясный лоб и великолепно очерченные яркие губы. Но для того, чтобы понять секрет обаяния, выделявшего ее среди других красивых женщин того времени, нужно было заглянуть в ее глаза. Они были не голубыми или серыми, как можно было ожидать, судя по цвету лица, но огромными черными, блестящими и в то же время влажными, как у лани. Их обрамляли черные изогнутые ресницы. От этих глаз нельзя было оторваться, как, скажем, от розы, лежащей на снегу, или от утренней звезды, сверкающей в предрассветном тумане. И, несмотря на застенчивость этих глаз, мужчине требовалось немало времени, чтобы забыть их, особенно если ему удавалось видеть глаза Маргарет в сочетании с темно-каштановыми волосами, волнами спадавшими на ее точеные плечи. Питер Брум, так звали мужчину, несколько беспокойно посматривал вокруг и, наконец, обратился к Маргарет. «Стоит ли нам оставаться здесь, кузина? Тут много простолюдинов. Ваш отец может рассердиться». Тут следует объяснить, что в действительности родственные отношения Питера и Маргарет были гораздо менее близкими, только дальнее родство по линии матери. Однако они называли так друг друга, поскольку это было удобно и могло значить и очень много, и ничего. «Почему?» — возразила она. В ее глубоком и мягком голосе слышался чуть заметный иностранный акцент, нежный, как дуновение южного ветра ночью. «С вами, кузен?» И она с удовольствием посмотрела на его рослую, мужественную фигуру. «Мне некого бояться, а я очень хочу поближе увидеть короля. И Бетти тоже об этом мечтает, правда ведь?» — обратилась она к своей спутнице. Бетти Дин была кузиной Маргарет, хотя ее родство с Питером Брумом было уже совсем далеким. Бетти была благородного происхождения, но ее отец, необузданный и беспутный человек, разбил сердце ее матери и умер вслед за ней, оставив Бетти на попечении матери Маргарет, в доме которой она и выросла. Бетти была по-своему примечательна как внешностью, так и характером. Красивая, превосходно сложенная, сильная, с большими дерзкими голубыми глазами и яркими полными губами, она отличалась смелостью и прямотой. Будучи женщиной романтичной и тщеславной, Бетти любила общество мужчин и еще больше любила нравиться им, однако в свои 25 лет она была честной девушкой и умела постоять за себя, в чем имели возможность убедиться многие ее поклонники. И хотя Бетти занимала довольно низкое положение, в глубине души она очень гордилась своим происхождением и была весьма честолюбива. Самым сокровенным ее желанием было выйти замуж так, чтобы подняться до положения, которого ее лишили безумства отца. Довольно трудная задача для девушки, являвшейся чем-то вроде прислуги и к тому же без всякого приданого. И, наконец, для завершения ее образа, надо добавить, что она любила свою кузину Маргарет больше, чем кого-либо другого на всем свете, хотя Питера она уважала не меньше, вероятно, потому что, как она ни старалась, ее красота оставляла его совершенно хладнокровным. В ответ на вопрос Маргарет Бетти рассмеялась. «Конечно, ведь мы так редко выбираемся из Холборна». Холборн, один из районов Лондона, и мне не хотелось бы пропустить случай посмотреть на короля и его двор. Однако мастер Питер так благоразумен, что я всегда слушаюсь его. К тому же начинает темнеть. Мастер? молодой барин, дворянин. «Ну, хорошо», — ответила Маргарет со вздохом, слегка пожав плечами. «Если вы оба против меня, придется идти. Но в следующий раз, когда я пойду гулять, кузен Питер, я пойду с кем-нибудь более добрым». Она повернулась и начала быстро пробираться сквозь толпу. Прежде чем Питер успел остановить ее, Маргарет свернула направо, где было посвободнее, и очутилась на площадке перед самым залом. Здесь собрались солдаты и слуги с лошадьми, ожидающие своих господ. Толпа замкнулась за Маргарет, и Питер с Бетти на несколько минут остались отрезанными от нее. Маргарет вдруг оказалась одна среди солдат, составлявших стражу испанского посла де Аяла. Солдаты эти отличались своей заносчивостью и грубостью, они были уверены в полной безнаказанности, так как знали, что положение их господина всегда будет им защитой. К тому же почти все они были пьяны. Один из этих людей, здоровенный рыжий шотландец, которого дипломат-священник вывез из его родной страны, где был раньше послом, неожиданно увидев перед собой молодую и красивую женщину, решил поближе рассмотреть ее и прибегнул для этого к грубой уловке. Сделав вид, что он споткнулся, шотландец ухватился за плащ Маргарет, якобы для того, чтобы удержаться, и силой сдернул его, открыл прелестное лицо и стройную фигуру. «Друзья!» — заорал он хриплым пьяным голосом. «Эта голубка прилетела сюда, чтобы подарить мне поцелуй!» И, обхватив Маргарет своими длинными руками, он старался привлечь ее к себе. «Питер! На помощь! Питер!» — закричала Маргарет, отчаянно сопротивляясь. «Нет уж, красотка, если ты зовешь святого, — отвечал пьяный шотландец, — то Эндрю ничуть не хуже Питера». Его приятели встретили это остроумное замечание громким смехом, ибо знали, что шотландца зовут Эндрю. Однако в следующее мгновение они опять хохотали, но уже по другой причине. Эндрю показалось, что он очутился во власти урагана, Маргарет была вырвана из его рук, а сам он крутящимся волчком отлетел в сторону и со страшной силой упал вниз лицом. «Вот это Питер!» — воскликнул по-испански один из солдат. «Да, у него стоящий святой патрон!» — откликнулся второй. А третий принялся поднимать лежащего Эндрю. Вид шотландца был страшен. Шляпа слетела, и огненно-рыжие волосы были измазаны грязью. Кроме того, падая, он разбил себе нос о камни, и по лицу его текла кровь. Маленькие красные глаза его свирепо сверкали, как у хорька, а физиономия посерела от боли и ярости. Рыча что-то по-шотландски, он выхватил меч и бросился на своего противника с явным намерением убить его. Питер был без меча, а свой коротенький нож он даже не успел вытащить. Однако в руке у него была толстая палка с железным наконечником. И не успела Маргарет всплеснуть руками, а Бетти взвизгнуть, как Питер отбил меч и, прежде чем шотландец смог напасть вновь, ударил его палкой. Страшный удар пришелся шотландцу по плечу и заставил его пошатнуться. «Хороший удар, Питер! Отлично сработано! Питер!» — закричали зрители. Но Питер не видел и не слышал их. Он был ослеплен яростью из-за оскорбления, нанесенного Маргарет. Палка вновь взлетела, но на этот раз всей силой обрушилась на голову шотландцу, расколола ее, как яичную скорлупу, и оскорбитель рухнул мертвым. Наступило минутное молчание, шутка окончилась трагедией. Наконец один из испанцев, глядя на поверженное тело, воскликнул: «Во имя Бога! Нашего товарища убили! Этот торгаш бьет крепко!» Среди приятелей убитого поднялся ропот, и один из них закричал: «Рубите его!» Питер рванулся вперед и схватил с земли меч шотландца. Одновременно он отбросил палку, ножен свой кинжал. Теперь Питер приготовился встретить врагов. Вид у него был такой свирепый и воинственный, что хотя 4 или 5 мечей сверкнули в воздухе, противники приостановились. Питер, однако, понимал, что против такого количества врагов ему не выстоять, и в первый раз за время всей этой сцены раздался его голос. «Англичане!» Громко крикнул он, не поворачивая головы и не отводя глаз от врагов. «Неужели вы будете стоять и смотреть, как эти испанские собаки убивают меня?» Наступила короткая пауза, и затем раздался чей-то голос. «Клянусь, только не я!» И высокий вооруженный кентец очутился рядом с Питером. Вокруг левой руки у него был обернут плащ, а в правой он держал обнаженный меч. «И не я!» — крикнул другой. «С Питером Брумом мы вместе воевали!» «И не я!» — откликнулся третий. «Мы ведь с ним земляки из Эссекса!» Не прошло и минуты, как рядом с Питером собралась довольно внушительная группа крепких и рослых англичан. Силы противников оказались приблизительно равны. «Теперь хватит!» — сказал Питер. «Мы хотим только, чтобы игра была честная. Друзья, посмотрите за женщинами. А вы, убийцы, если хотите испробовать, как англичане умеют работать мечом, выходите. А если трусите, так дайте нам спокойно уйти». «Выходите, чужеземные трусы!» — зашумела толпа, которая не любила эту буйную и привилегированную стражу. Теперь уже закипела кровь у испанцев, проснулась старая национальная вражда. На ломаном английском языке сержант выкрикнул несколько грязных ругательств по адресу Маргарет и призвал своих товарищей перерезать глотки лондонским свиньям. В красноватых лучах заходящего солнца алым пламенем сверкнула сталь мечей, еще секунда, и завязалась бы кровавая драка. Однако этого не случилось. Высокий сеньор, укрывавшийся в тени и наблюдавший всю эту сцену, встал между противниками и отвел готовые скреститься мечи. «Довольно», — спокойно сказал по-испански Дагавилар, ибо это был он, дураки. «Вы что, хотите, чтобы всех испанцев в Лондоне разорвали на куски? Что касается этого пьяного животного», — и он тронул ногой труп Эндрю, «то он сам виноват. К тому же он не был испанцем, и вам незачем мстить. Слушайте меня, или я должен сказать вам, кто я?» «Мы знаем вас, маркиз, послушно», — ответил сержант. «Спрячьте свои мечи, приятели. В конце концов, это не наше дело». Солдаты повиновались с явной неохотой, но в этот момент появился де Айала. Ему уже сообщили о смерти его слуги, и взбешенный посол громко потребовал, чтобы человек, убивший шотландца, был выдан. «Мы не выдадим Питера испанскому попу!» — зашумела толпа. «Идите сюда и попробуйте взять его, если хотите!» Опять все заволновались, а Питер со своими приятелями приготовился к бою. Сражение было неминуемо, несмотря на попытки Дагвилара предотвратить его, но шум неожиданно начал затихать, и воцарилась тишина. Среди поднятых мечей шел невысокий, богато одетый человек. Это был король Генрих. «Кто осмелился обнажить мечи на моих улицах? Перед самыми дверьми моего дворца?» — ледяным голосом спросил он. Дюжина рук указала на Питера. «Говори», — приказал ему король. «Маргарет, иди сюда!» — крикнул Питер. И девушку вытолкнули к нему. «Ваше Величество», — сказал Питер, показывая на труп Эндрю, — «этот человек хотел обидеть девушку, дочь Джона Кастела. Я, ее кузен, отшвырнул его. Тогда он обнажил свой меч и напал на меня, и я убил его палкой. Вон она лежит. А испанцы, его товарищи, хотели убить меня. Я позвал на помощь англичан. Вот и все». Король оглядел его с ног до головы. «Купец по одежде, — сказал он, — и воин по виду. Как твое имя?» «Питер Брум, ваше величество». «А был такой сэр Питер Брум, который пал на Босвордском поле, сражаясь против меня?» Король улыбнулся. «Ты случаем не знаешь его?» «Это был мой отец, ваше величество». Я видел, как его убили. И убил убийцу. В это я могу поверить, произнес король, разглядывая его. Но почему сын Питера Брума, носящий на лице боевой шрам, одет в купеческое платье? Ваше Величество, спокойно ответил Питер, мой отец продал свои земли, дав взаймы короне все, что у него было, а я никогда не предъявлял счета, поэтому я должен жить так, как могу. Король рассмеялся. Ты нравишься мне, Питер Брум, хотя ты, конечно, ненавидишь меня. Нет, Ваше Величество. Пока был жив Ричард, я сражался за Ричарда. Ричарда нет, и я, если понадобится, буду сражаться за англичанина Генриха и служить королю Англии. Хорошо сказано. Может быть, ты мне понадобишься, я не помню зла. Однако я чуть не забыл. Это ты так собираешься сражаться за меня, устраивая бунт на улицах и ссоря меня с моими друзьями-испанцами? Ваше Величество, я все рассказал вам. Твою историю я слышал, но кто подтвердит, что это правда? Может быть, ты, дочь купца Кастелла? Да, Ваше Величество, человек, которого убил мой кузен, оскорбил меня, а моя единственная вина в том, что я хотела посмотреть на Ваше Величество. Вот видите мой разорванный плащ? Неудивительно, что он убил его из-за таких глаз, как твои. Но ты можешь быть пристрастна. Король опять улыбнулся и добавил, нет ли других свидетелей? Бетти уже открыла рот, но вперед вышел Дагвилар, снял шляпу, поклонился и сказал по-английски. «Есть, Ваше Величество, я все видел. Этот смелый джентльмен ни в чем не виноват. Виноваты слуги моего соотечественника де Айала, во всяком случае, в начале. А потом уже началась ссора. Тут вмешался де Айала. Он был все еще зол и заявил, что если он не получит удовлетворение за убийство его слуги, то напишет их величеством королю и королеве Испании и сообщит им, как обращаются с их людьми в Лондоне. При этих словах Генрих помрачнел, более всего он не хотел портить отношения с Фердинандом и Изабеллой. «Ты сделал сегодня дурное дело, Питер Брум», — сказал он. «Разобраться в этом должен будет судья, а пока тебя следует задержать». И король обернулся как бы для того, чтобы отдать приказ об аресте. «Ваше Величество!» — воскликнул Питер. «Я живу в доме купца Кастелла в Холборне и никуда не скроюсь». «А кто поручится за это?» — спросил король. «Или за то, что ты не затеешь новые ссоры по дороге домой?» «Я поручусь», — спокойно сказал Дагвилар, «если эта леди разрешит мне проводить ее вместе с ее кузеном домой». «Кроме того», — добавил он тихо, — «мне кажется, что если бросить его в тюрьму, то это гораздо скорее может вызвать мятеж, нежели если отпустить его домой». Генрих посмотрел на толпу, которая следила за этой сценой, и прочел на лицах нечто такое, что заставило его согласиться с Дагвиларом. «Хорошо, маркиз, — сказал он, — я полагаюсь на ваше слово и слово Питера Брума, что он явится, когда будет вызван. Пусть этот труп оставят до завтра в аббатстве, пока не начнется расследование». «Дайте мне руку, Ваше Преосвященство. У меня есть гораздо более важные вопросы, о которых я хочу поговорить с вами, прежде чем мы отойдем ко сну».